Формирование образца – принцип центричного поведения. Формирование образца – принцип центричного добросовестного поведения стимулирует возникновение доверия без слов. Определение курса позволяет создать порядок, не предъявляя при этом никаких требований по его установлению. Согласование обеспечивает условия реализации видения и свободы действий, не провозглашая их. Делегирование ответственности – это результат действия остальных трех ролей лидера. Это естественный результат личной и организационной добросовестности, которая позволяет людям выявить и реализовать свой человеческий потенциал. Другими словами, предоставление свободы в достижении цели возводит на пьедестал самоконтроль, самоменеджмент и самоорганизацию. Если подобные определения совместной миссии происходят в рамках определения курса не только на уровне всей организации, но и на уровне рабочей группы, проекта, задачи или отдельных должностных обязанностей, где пересекаются основные потребности людей и организации, то оно позволяет подключить страсть, энергию и упорство, одним словом, голос. Страсть – это пыл, воодушевление и смелость, которые чувствует человек, когда занимается любимым делом и при этом достигает достойных целей. Страсть – то, что удовлетворяет его глубочайшие потребности. Следует вспомнить, что слово «энтузиазм» происходит от древнего выражения «Бог в нас». Делегирование ответственности означает то же самое, только в данном случае оно помещено в контекст организации, где сотрудники выполняют свою работу с любовью. Причем делают это таким способом, которые соответствуют их собственным глубочайшим потребностям и существенным потребностям организации. Их голоса объединяются. В книге «Раскройте свои сильные стороны прямо сейчас» Маркус Бакингем и Дональд Клифтон приводят очень важный вывод исследования, проведенного Институтом Гэллопа. Великая организация должна не только признавать тот факт, что все сотрудники разные, но и превращать эти различия в капитал. В книге также представлены выводы, сделанные в ходе этого исследования, по результатам ответа на вопрос, который был задан 198 тысячам работников из почти 8 тысяч подразделений 36 компаний. Есть ли у вас возможность ежедневно заниматься на работе тем, что получается у вас лучше всего? Мы сравнили ответы с показателями деятельности этих подразделений и обнаружили следующее. Если работники отвечали на этот вопрос полностью согласен, то 50% из них, вероятнее всего, попадало в категорию работающих в подразделениях с минимальной текучестью кадров, 38% в подразделениях с более высокой производительностью труда и 44% в подразделениях с более высокими показателями удовлетворенности клиентов. Со временем в тех компаниях, где подразделения увеличили численность сотрудников, отвечающих на этот вопрос полностью согласен, выросли производительность, лояльность клиентов и степень удержания сотрудников. Задумайтесь о своей жизни. Какой работой вам нравится заниматься? Какой уровень контроля вы бы предпочли? Что вызывает у вас максимальный энтузиазм? Что было бы, если бы вы занялись работой, к которой относились с неподдельным энтузиазмом и на которой ваши руководители стали вашими служителями? То есть существовали для того, чтобы лично или посредством создания различных систем помогать вам в вашей работе. Как бы вы отнеслись к тому, если структуры и системы обеспечивали поддержку и помощь и были построены таким образом, чтобы создавать возможности выявлять и реализовывать ваш потенциал? Что если бы вы постоянно получали признание и поощрение, а самое главное, чувствовали внутреннее удовлетворение от того, что вносите значительный вклад в дело, которое кажется вам достойным подобной искренней приверженности?